И еще болезни самих ягнят. Лордоз, размягченная почка, дизентерия. Затем потоп начинал спадать, растекался мелкими струйками и к концу мая сходил на нет. Овцы вновь превращались в клубки шерсти на склонах холмов. Но в первый мой сезон я открыл в этой работе особое очарование, и оно сохранилось для меня навсегда. А кот, на мой взгляд, столь же захватывающе интересен, как и отел, но не требует от ветеринара тяжких усилий. Конечно, известные неудобства были и тут. Главным образом, потому что работать приходилось под открытым небом. Либо в загонах, наспех огороженных связками соломы или створками ворот, либо, что бывало значительно чаще, прямо на лугу. Фермерам просто в голову не приходило, что овцы предпочли бы ягниться где-нибудь в тепле, а ветеринару не так уж нравится часами стоять на коленях без пиджака под проливным дождем. Но сама работа была легче легкого. После того, что я натерпелся из-за неправильного положения плода у коров, возиться с этими крохотными созданиями было одно удовольствие. Ягнята обычно появляются на свет по двое и по трое, а порой получается поразительная путаница в самом буквальном смысле. Мешанина, головок и ножек, и все пытаются пройти первыми. А ветеринар должен их рассортировать и решить, какая ножка принадлежит какой головке. Я просто упивался. Да чего же приятно было против обыкновения чувствовать себя больше и сильнее своих пациенток. Однако я никогда не злоупотреблял своим преимуществом, раз и навсегда решив для себя, что при окоте необходимы две вещи — чистота и мягкая осторожность. А уж ягнята! Все детеныши трогательны, но ягнята получили несправедливо большую долю обаяния. Мне вспоминается пронизывающий холодный вечер на холме, когда под ударами ветра я помог появиться на свет двойне. Ягнята судорожно потрясли головками, и уже через несколько минут один поднялся на ножки, неуверенно заковылял к вымени, а второй решительно двинулся за ним на коленях. Пастух, пряча багровое обветренное лицо в поднятом воротнике тяжелой куртки, усмехнулся. «Но откуда они, черт дери, знают?» Он тысячи раз наблюдал это, но по-прежнему удивился. И я тоже. Еще одно воспоминание. 200 ягнят в сарае.